Глава 13. «Как тебе прогулка? Не слишком скучно?» — с долей ехидства спросил Рейдалир, прищуривая серые глаза. Я сглотнула, уловив в его голосе вкрапление яда. Он был зол, внезапно поняла я, ощутив внутри нечто чуждое. Чувство, принадлежащее совершенно другому человеку или дракону, если быть точнее. Я удивленно прислушалась к себе, постепенно начиная различать эмоции, бушевавшие внутри моего тела. Метка на запястье равномерно жгла кожу, расходясь волнами жара по руке. «Да, просто чудесно», — запнувшись, ответила, отводя взгляд. Он тут же выцепил остатки несчастного волка, лежащие неподалеку. «Я тут цветочки собрать решила, а они как выскочили. Спасибо, одним словом, мил, добр, чел, дракон». Я несла полную чушь, медленно поднимаясь на ноги. Дрожащие конечности не хотели держать мое бренное тело, и мне приходилось прикладывать значительные усилия, дабы позорно не рухнуть обратно. «Цветочки?» — удивленно переспросил дракон, приподнимая одну бровь. «А я уж подумал, решила красиво самоубиться прямо перед свадьбой». «Ну что вы!» — я нервно улыбнулась, поправляя корсаж и незаметно поправляя кусок ткани с болиголовом. «У меня и мысли такой не возникло. Я с нетерпением жду нашей свадьбы». Я явно сказала что-то не то. Дракона аж перекосило, стоило мне договорить. Казалось, мужчина съел целый лимон, закусывая перцем чили. В серых глазах мелькнула безумная жажда крови, которая почти моментально испарилась под гнетом спокойствия. Что ж, эмоциями мой ненаглядный явно умеет управлять, раз так быстро обуздал желание меня придушить. «Я рад», — выплюнул Рейдалир, после чего криво улыбнулся и спросил. «Сопроводить до замка? Или вас проводят ваши дружки четырехлапые?» «Не откажусь от сопровождения», — вздрогнув, быстро произнесла, пока мужчина не передумал. Еще не хватало в одиночестве возвращаться. Я и дороги-то не знаю. Вдобавок, волки явно следили за нами издалека. В молчании мы шли по едва заметной тропе, ведущей к замку. Мне было интересно, откуда дракону известна эта дорожка. Однако спрашивать не рискнула. Ответ мне может не понравиться, да и вопросы могли возникнуть уже у него. Так что молчим, Вика, молчим и топаем домой. Там нас ждали великие дела, прямо-таки жаждали нашего внимания. Тряпочка с драгоценной травой грела грудь, словно я положила туда горячие угли. Нет, само собой, это была лишь игра воображения, разгоряченного моими намерениями. Никогда прежде я не собиралась использовать свои знания во вред человеку, тем более не травила никого травами. Я знала, какие последствия могли быть от болиголова. Мало того, я жаждала их увидеть на родственниках Глории. Они заслужили подобное обращение. Своими действиями они сделали все, чтобы сломить несчастную девушку. А уж их долгоиграющие планы на нее поставили жирную точку в моих спорах с собственной миролюбивостью. Когда мы вынырнули из леса, сразу же наткнулись на неприметную дверцу в заборе. Она была небольшой, едва ли не в половину человеческого роста. Скорее всего, ее использовали как запасной вход или вообще лаз для мелких диверсантов. В любом случае, входить в нее можно было только согнувшись и убирая ползучие заросли плюща. Сопроводив меня до безопасного места, Рейдалир хмуро посмотрел в мою сторону и обернулся ящером. Огромная туша дракона размяла крылья и взлетела, стремительно скрываясь среди облаков. Даже не попрощался, хотя не больно-то и хотелось. Быстро прошмыгнув на территорию замка, отдала контроль взволнованной Глории. Она уже некоторое время тихо просила меня об осторожности, мол, нужно быть крайне внимательной по пути к комнате. Вот пусть сама и идёт, хоть успокоится немного. Присутствие дракона беспокоило нас обеих. От него исходила опасная аура, от которой мороз пробегал по коже. Не знаю почему, но другим вроде бы было довольно комфортно в его присутствии. Я прекрасно помнила взгляды, которые бросала на Рейдалира сводная сестра Глории. Ее явно не пугал ящер, скорее уж наоборот, привлекал, подобно горящему маяку. Плывя в непроглядной бездне, я словно растворялась во мраке. Мысли текли вяло, лениво и почти не откликались в душе. Я слышала торопливые шаги Глории, громкий стук взволнованного сердца и ее хриплое дыхание. Девушка боялась попасться и излишне осторожничала. Стоило до нас дойти звуку чужих шагов или обрывкам разговоров, как она замирала, словно испуганная мышь. Наконец послушался звук закрывающейся двери, и меня рывком выдернуло в реальность. Комната ничуть не изменилась за время нашего короткого отсутствия. Быстро проверила подобие замка на двери, запирая комнату, и достала сверток с болиголовом. Бережно раскрыв ткань, облегченно вздохнула. Цел и невредим, вот и славно. немедля прошла к небольшому трюмо, стоящему неподалеку от кровати, и положила на него сверток. «Глория, ты умеешь управлять теплом?» — напряженно спросила я, впервые задумавшись над тем, как же сушить растения. «Умею», — моментально ответила Глория, но тут же разочаровала меня. «Только жар слабый, и этот долго». «Ну, хоть так», — обреченно вздохнула я и уточнила. «Что нужно делать?» «Представь, что от рук исходит жар», — начала учить девушка. Я повторяла вслед за ней действия. «Теперь жар распространяется дальше, его подхватывает ветер, и представь, как высыхает нужный тебе предмет». Мое воображение заиграло на полную катушку. Поначалу ничего не происходило, однако уже через пару минут я действительно ощутила нарастающее тепло в ладонях. Оно накапливалось постепенно, словно продираясь сквозь толщу холода. Потребовалось минут 10, прежде чем я смогла вызволить жар и направить потоком воздуха в сторону лежащего болиголова. Растение начало высыхать, теряя влагу и словно сгорая под палящими лучами солнца. Едва растение достигло нужного состояния, я резко встряхнула руками и прекратила колдовство. Ладони обожгло резкой болью, что так же резко исчезло. Я довольно посмотрела на свои труды, поражаясь, насколько же здесь проще экспериментировать. В родном мире я бы долго ждала, пока растение высохнет в сушилке или под солнышком. А тут 15 минут, и все готово. Твори, что хочешь. Это поражало и заставляло бояться. Все же, если почти любой может колдовать, значит, и преступность процветает. Сколько злодеяний можно провернуть, используя магию, особенно имея хорошие мозги? Перетирая болиголов в пыль, я раздумывала над плюсами и минусами магии. Не зря силу почитали. Она давала безграничные возможности в этом мире. И я только могла догадываться, на что способны истинные владыки этого мира. Мне теперь казалось, что драконы всесильны, раз им покровительствует магия. Однако, зло подумала я, это не дает им права принижать людей. Мы тоже не лыком шиты и многое получше делаем, чем эти ящеры.